«Спасибо», — покраснев, сказала громче Ибара, прижимая игрушку к себе, но так нежно, будто она держала самую хрупкую и ценную вещь в своей жизни, что было отчасти правдой. Всемогущий для нее был, считай, что Богом. Продолжая ехать и остановившись из-за светофора, парень вновь посмотрел в зеркало на свою сестру. Та была очень счастливой, не отпуская игрушку из рук и переодевая ее из одного наряда в другой. Глядя в светящиеся от радости глаза своей сестры, он ощутил, как червячок сомнений начал грызть его изнутри. Он знал, что задумали его родители по отношению к своей младшей дочери, и как бы он ее любил, ему пришлось согласиться. Пусть лучше она будет в итоге его ненавидеть, чем оступится и уже ему придется хоронить свою сестру. После того, как светофор показал зеленый свет, машина вновь тронулась в путь. Сделав несколько заворот, они заехали в один из неблагополучных районов города, который этой ночью подвергся разрушениям из-за непонятно чего. Тут же от игрушки оторвалась и Бара, заинтересованно посмотрев по сторонам, а после обратившись к брату. «Зачем мы завернули сюда? И что здесь случилось?» Последний вопрос вырвался из ее рта в тот момент, когда их машина проезжала мимо разрушенного завода, возле которого было несколько полицейских машин. «А черт его знает, сестренка, говорят, что тут случилась стычка злодеев», — пояснил ей парень. «Я тут до этого был, расспросил местных, говорят, что стоял шум и дикие прямо-таки звериные крики». После этого он замолчал и усмехнулся своим мыслям. «Представляешь, говорят, что тут видели огромного человека, а потом пуф, и он испарился. Странно», — призадумалась девушка, прислушиваясь к своей причуде обнаружения опасности. Держа ее активированной, она водила взглядом по толпившимся возле желтой ленты жителей, которым было интересно рассмотреть место поближе. Спокойно водя взглядом, ее взгляд зацепился за кого-то, кто был одет в белую толстовку, и при этом ее причуда начала сигнализировать об опасности. «Осторожно, сейчас будет», — закричал в ее голове обладатель обнаруживающей причуды, но раздавшийся следом удар молнии каким-то образом заглушил ее, а вместе с этим заглохла и машина. Остановившись, ее слегка смяло и отбросила на несколько метров в сторону от взрывной волны. Но Ибара с легкостью среагировала на это, защищая машину своими волосами и останавливая ее. Ее брат не так быстро, как она, но тоже среагировал и укрепил себя своей причудой. После того, как Ибара остановила машину, он открыл дверь и вышел на улицу, а за ним последовала и Ибара. Напряженно сжимая губы и осматриваясь, девушка никак не могла найти того, кто показался ей опасным. Будто его никогда там и не было, но причуда точно указывала на то, что виновником удара молнии был именно он. Смотря на место взрыва, там был лишь небольшой опалившийся кратер, чья горячая температура была видна по поднимающемуся вверх пару, который постепенно угасал. От такого всех интересующихся мигом смело в разные стороны, поскольку никто не хотел рисковать жизнью просто ради интереса. Полиция же активизировалась еще сильнее, забегав вокруг удара молнии, а главный среди них раздавал приказы, неслышимые Ибаре из-за расстояния. Но было видно, что он удивлен и обеспокоен. «Сестра», — серьезно обратился к ней брат, чьи мускулы слабо поблескивали от переполняющей его энергии. «Садись в машину, нам здесь делать нечего». «Хорошо, брат». Быстро сев в машину, Ирбис немного помучился с нежелающим заводиться двигателем, после чего они тронулись. В этот раз доехали они без происшествий, остановившись возле католической церкви, которая и по виду, и по факту, была новой. Выйдя из машины и попрощавшись с братом, тот тут же уехал, а Ибара пошла к входу. Атмосфера вокруг была не совсем приятной. Грязная дорога и такого же состояния улицы, облезлые дома, недовольные и очень часто, что пьяные люди, и в целом общее запустение. На фоне всего этого, католическая церковь выбивалась из общей картины, даря ощущение уюта и надежды на будущее. Войдя внутрь, она огляделась и поняла, что все выглядит один в один, как в ее семейной церкви. Разве что прихожан и послушников не было, одна лишь ее мать сидела на скамейке и, повернув голову, улыбнулась, посмотрев на свою дочку. Урюши Адзаки, ее мать, которая одного возраста с ее отцом, у нее зеленые глаза, длинные темные волосы и такое же пассивное, как у самой Ибары, лицо, разве что в отличие от своей дочери, она намного добрее и веселее. У ее причуды нет названия, но смысл ее в том, что она может манипулировать любым волосяным покровом на расстоянии в 10 метров вокруг себя, в том числе и своим. К Как и Бари рассказывал ее отец, никакой изначально любви между ними не было, но в школе только у него и Ури были причуды, связанные с волосами, а человек всегда движется к тому, с кем у него есть общие моменты. В их случае общим моментом была причуда. Сперва они просто общались, весело проводя время. Затем было свидание, второе, третье, и спустя время они уже начали встречаться. Подойдя к дочери, Ури нежно обняла ее и отступила назад, целую Ибару в лоб и смущая ее этим. «А вот и ты, я заждалась тебя, наш папа рассказал тебе, почему ты здесь». «Нет», — отрицательно двинула головой Ибара, — «он сказал, что ты скажешь». «Ох, тогда это замечательно», — обрадовалась женщина и, сложив ладони вместе, прижала их к голове и чуть наклонила ее, глядя на свою дочь с улыбкой и хитрым взглядом. «Тогда скажу я, поскольку эта церковь теперь принадлежит тебе, как той, кто готовится стать пастором, а также на основе того, что происходит, мы приняли решение снять тебя с обучения в твоей геройской академии». «Что?» – отстраненно произнесла Ибара, глядя в никуда и будучи не в состоянии толком осмыслить сказанные матерью слова. Глава 35. Летний лагерь. Часть 1. «Ну, вот и начался летний лагерь. В планах у меня дать персонажам несколько неплохих апов, а также раскрыть парочку персонажей. В целом я хочу взять курс на взаимодействие персонажей друг с другом». Мелочь от автора. Спокойно покачиваясь, автобус проехал через вывеску, на которой было написано о покидании города. Завернув на другую дорогу, он начал все дальше удаляться от города. Сзади за ним ехал второй такой же автобус, но тот выбрал дорогу чуть дальше, хотя был полностью идентичен первому. Что в первом, что во втором автобусе, находилась по геройскому классу UA. Во втором, что поехал дальше, находился геройский класс 1В, который так же, как и первый, ехал в летний лагерь. В первом же, геройский класс 1А, который, зная, куда они едут и зачем, а также находясь под надзором своего классного руководителя, не мог успокоиться и не затыкался ни на секунду. Сам автобус был достаточно просторным, чтобы не только вмещать в себе целый класс, но и позволить тем спокойно ходить туда и обратно, не стесняясь в движениях. Этим и занималась Мина Ашида, что летала от одной сидящей пары к другой, весело болтая и иногда посмеиваясь. Вторил ей и Киришима, что одновременно и отвечал Мине, и боролся с Иносой в самодельный реслинг, который было выполнить тяжело, из-за отсутствия толком расстояния между парными сиденьями, но они смогли. Киёко Джира слушала музыку с закрытыми глазами и со скрещенными на груди руками, а сидящий рядом Рикидо Сато задумчиво смотрел в маленькую желтую книжку, на которой было написано «Топ-100 рецептов русской кухни». Парень, наконец-то поверивший в свои навыки готовки, решил взяться за изучение иной кухни. Он в целом стал намного более открытым и уверенным в себе, после того, как он начал готовить не один, а с кем-то в паре. Здесь же был и Кури, рядом с которым сидела Шата, прижавшись к своему парню и не отпуская руку. Напротив них сидела Ибара, что всю поездку смотрела в никуда пустым и ничего не значащим взглядом, даже ни разу не сложив ладони в молитвенном жесте, а также такой Мифуми Каге, что строил из себя темного рыцаря, на все отвечая односложно и морщись каждый раз, когда Мина с криком подлетала к их сиденьям. Он мог бы поговорить с Цую, что за время обучения стала ему близкой подругой, однако между ними было расстояние в целый автобус, и не в стиле черного рыцаря вставать и привлекать к себе внимание. Молча сидя с Шата и наслаждаясь ее компанией, Кури раз за разом поглядывал в сторону Ибары. Смотрел он хмуро, не понимая того, почему его подруга за всю поездку ни разу не помолилась. Фанатичность Ибары была известна каждому в их классе, но поскольку другие были заняты своими делами, это только Кури и заметил. «Ибара», — спокойно произнес Кури, заставляя Ибару странно вздрогнуть и поднять вопросительный взгляд на него. «Что-то случилось? Ты всю поездку сама не своя?» «Не совсем, хотя возможно, да», — не нашлась с ответом Ибара, начав бормотать. Приглядевшись, парень увидел у девушки в руках игрушку всемогущего, одетую в римскую броню начала нашей эры. После этого она успокоилась и шумно выдохнула. «Я не знаю. Расскажешь, Хаэм?» — хмыкнула девушка, оглядываясь по сторонам и замечая чуть приоткрытый заинтересованный взгляд Фумикаге и полное безразличие во взгляде Шата, чья любовь была направлена только лишь к Кури. «Меня мои родители хотят забрать из академии». После этих слов Кури удивленно приподнял бровь, шокированный такой новостью, а взгляд Шата наконец-то начал излучать что-то кроме безразличия, поскольку девушка посмотрела на нее с интересом. Также окончательно открыл глаза и проснулся Фумикаге, поворачивая свою птичью голову к Ибаре. «Какова причина столь неприятного решения?» Задал вопрос Такоими. «Мы проучились уже достаточно времени, и ты лично хорошо выступила на стажировке, а также на фестивале. Такой как ты, как минимум глупо уходить сейчас, я не знаю». Печально протянула Ибара, чей пустой взгляд начал сверкать небольшими нотками тоски и печали. «Я всегда слушалась Бога и родителей, но сейчас...» Замолчала на мгновение девушка, поднимая свою опущенную голову. «Сейчас я не знаю, что делать». «Понятно», — произнес Кури, также задумавшийся. Он лично на себе ощутил силу девушки и знал, что уходить ей никак нельзя. Да и не только сила, а еще и причуда всемогущего, которую девушка раскрыла в сумме даже лучше, чем сам всемогущий. «Не слушай их», — внезапно сказала Шата. «Что? Почему? Тебе это не нужно», — серьезно и уверенно сказала Шата. «Если не считать твои внутренние отношения, то без твоего разрешения никто не посмеет забрать документы. Если я не ошибаюсь, то тебе уже исполнилось 16 лет?» «Да», — кивнула Ибара. «А когда?» — с интересом спросил Кури. «Неделю назад». «А у тогда с днем рождения?» Поняв, что он физически не мог поздравить девушку, ранее начавшей нервничать, Кури успокоился и поздравил ее. «Спасибо», — кивнула парню Ибара, после чего перевела взгляд на Шата. «Так к чему ты спросила это? Я понимаю, что ты не знала, но я как дочка теперь уже героя номер один обязана была изучать правовую систему. Не считая серьезные происшествия и такого же рода ситуаций, никто не может за тебя решать, забирать документы или продолжать обучение. Еще не забудь, что ты живешь в школьном общежитии, а также свои некоторые связи с тем героем, с которым у тебя была стажировка. Учитывая все это, можно сделать вывод, тебе не стоит слушать их». На этом моменте Ибара серьезно так задумалась, и вошедшая в самую глубину своих мыслей, девушка потеряла связь с реальностью. Ее родители — она всегда была послушной и кроткой девушкой, по собственной воле служа Богу и радуя своих родителей своими поступками. Каждый ее шаг, каждое ее действие, каждая мысль сделала ее той, кем ее видели родители. И эти же шаги вселили в нее любовь к всемогущему, герою, что не пасует перед неудачами, постоянно улыбается и спасает всех, кого только может, ни разу не отдыхая и не жалуясь на свою судьбу. Даже сейчас она помнит, как засматривала до дыр тот самый ролик, где он спасал людей из горящего здания. Но потом случилась та злополучная смерть ее героя, после которого изменилась и сама Ибара. Стала более усердной в тренировках, начала уделять все меньше и меньше внимания молитвам и ухожу в церквях, направляя свое стремление защищать и направлять на гражданских. И теперь Ибара прекрасно понимала, в этом вся вина, в том, что она слишком резко изменилась, и в том, что происходило с нее и ее классом во время всего обучения, а происходило, прямо говоря, мало чего хорошего. И вот теперь стоит выбор: родители или профессия. Желание угодить родителям и продолжить династию пасторов или стать первым в роду героем, что жертвует собой ради других. Перевести свою силу в мирное русло или направить ее против злодеев и негодяев. Сложный выбор, но она должна решиться до конца летнего лагеря. Именно столько времени ей дали на выбор. Естественно, Ибара услышала мнение Шаты, но это другое. Шата изначально была волевой личностью, и ясное дело, что оно так, с таким отцом как Старатель, иного и быть не могло. Но у Ибары другой характер, и ей очень тяжело решиться на такое. И пока Ибара думала о своем нелегком выборе, время шло, и автобус уже подъезжал к месту назначения. Как только он затормозил, и двигатель затих, школьники успокоились и огляделись. В этот момент слово взяла полночь. «Мы доехали до лагеря, все быстро выходим, чем быстрее начнем, тем быстрее закончим». Подгоняя школьников, полночь вывела всех из автобуса, после чего те, кто шел впереди, замерли на одном месте и непонимающе осматривались. Вслед за ними поднимался непонимающий гвалт вопросов, поскольку вместо обещанного летнего лагеря, они с утеса смотрели на простирающийся вдаль лес. «Эмма, мы где?» — спросил Ачика, удивленно завертел головой по сторонам. «Это не похоже на летний лагерь». «Хаэм», — задумчиво хмыкнула полночь, глядя в телефон, — «они скоро уже будут здесь». «Они — это кто?» — задал логичный вопрос Кури, которому уже начинала не нравиться атмосфера. «Нас». Раздалось 4 синхронных голоса, после чего там, где заканчивался утес, возникли 4 фигуры. Глаза сверкают в темноте, лапу помощи протянем». Закружилась на месте одна из них, одетая в красное платье, прибор похожий на кошачьи ушки, а также в перчатках, напоминающих кошачьи лапки, героиня, известная как Мандалай, остановилась и игриво подмигнула школьникам одним глазом. «Стоит только встретить!» Последовал выкрик второй, чей наряд был как у Мандалай, но зеленого цвета, и героиня, известная как Рэгдолл, встала в позу возле своего лидера. «Выскочим из засады!» Грубым и мужественным голосом заговорил перекачанный, одетый в темно-красное платье и юбку, герой-тигр встал в позу, демонстрирующий свои мускулы. «Мы милые сильные крошки!» Воскликнула последняя из четверки, одетая в то же платье, что и остальные, но синего цвета. Сделав сердечко руками, героиня Пикси Боб встала вместе с остальными. «Мы дикие-дикие кошки!» В один голос закричала вся четверка, демонстрируя командную работу и с улыбкой стоя в своих излюбленных позах. «Э-э-э!» Протянули школьники в унисон, также вместе наклонив голову. «Ну что, класс, знакомьтесь с вашими будущими учителями, а также с теми, кто владеет данной территорией», вышла вперед полночи, протянув руку, представила героинь. «Если брать героев, которые работают в той же сфере, что и они, то они, несомненно, лидеры благодаря своей команде и общей работе своих причуд. Ой, ну что ты, не мури, не такие уж мы и лучшие, хотя нам приятна твоя похвала», засмущалась Пикси Боб, приподнимая ножку и прикрывая рот ладонью, делая вид, что она очень смущена. «Что-то мне это не нравится», — шепнул Киминари стоящим рядом с ним одноклассницам, но он не учел, что это услышит тигр, резко возникший возле парня и напугавший того. «А мне не нравится то, что тебе не нравится, учти, я запомню тебя», — указал мускулистым пальцем на испуганного Киминари. Тигр резким прыжком вернулся к членам своей команды. «Не запугивай их, тигр, у них еще будет время испугаться», — пожурила того Мандалай с легкой улыбкой, не предвещающей ничего хорошего для тех, кому она была направлена. «А можно вопрос?» — спросила мама, и, получив в ответ энергичный кивок, продолжила. «Мы ведь пришли в летний лагерь, но тут нет ничего и близко похожего. Ты верно заметила, но сделала неправильные выводы», — отчасти похвалила ту Мандалай, после чего отошла на несколько шагов в сторону и указала на лес. «Это и есть ваш лагерь. Ха-ха-ха, только посмотрите на их лица, они же явно ничего не понимают», — улыбаясь, мельтешила туда и обратно Рэгдолл, пока остальная часть ее команды спокойно обходила школьников и встала возле автобуса, к которому уже прислонилась полночь. После этого до самых умных медленно начинал доходить смысл слов, но было в этом всем что-то непонятое, будто они что-то упускают. Кури же напряженно оглядывал то лес, то улыбающихся героинь, готовясь к тому, что возможно произойдет. «Эй, ребята, нервничая», позвала остальных Киёка, чьи ушные разъемы болтались из стороны в сторону, показывая напряженное состояние их хозяйки. Даже не используя свою причуду, она чувствовала, что земля под ними трясется, о чем поспешила предупредить своих одноклассников. «Мне что-то это не нравится», — произнес Минета, когда земля начинала трястись все отчетливее, и теперь каждый мог ощущать тряску. «Так, быстро все к автобусу», — громко закричала мама, делая несколько шагов назад, а после, как и все, уже бегом бросилась к транспортному средству. «Добро пожаловать в ваш летний лагерь», — в один голос сказали дикие кошечки, после чего Пикси Боб легонько топнула каблуком по земле, и как оказалось дальше, это был сигнал. Поскольку школьники стояли к утесу ближе, чем их учителя, то земля окончательно лопнула на расстоянии, которое было ровным с обеих сторон. И поскольку Пикси Боб не удовлетворилась тем, что лишь парочка упала в землю, не удержавшись на трясущейся земле, она схватила оторванный утес за край и подняла его вверх, после чего подбросила его перпендикулярно вверх, впечатывая удивленных таких школьников в землю и отбрасывая утес подальше. «Спасите е-е-е-е-е!» Крепко держась за землю, орал Минета, но в следующую секунду камень, за который он держался, треснул, и мальчик улетел в свободный полет. «Не волнуйся, я не оставлю своих друзей беспомощно болтаться в своей стихии». Используя свою причуду, Иноса взлетел, создав под собой мини-торнадо, после чего, манипулируя ветром, поймал Минету и притянул испуганного мальчика к себе. Остальные справлялись с постепенно разламывающимся куском земли как могли. Кацуки, используя взрывы, отлетел в сторону, лавируя между обломками. Киришима покрыл все свое тело броней, сильным ударом как можно глубже проникая рукой вглубь земли и удерживая себя этим. Но из-за того, что с каждой секундой оторванный утес становился все меньше, Он в конечном итоге слетел и полетел вниз. Но его полет не продолжался слишком уж долго, ведь того поймал Такоими, что медленно опускался вниз на крыльях из своей причуды, держа во второй руке Цую. Так же поступил и Шаджи, отрастив руки и поместив на себе десяток одноклассников, чьи причуды и возможности и близко не были предназначены для того, чтобы выдерживать такие испытания. Абсолютно так же поступила и Ибара, взлетев и облизав лозой нескольких одноклассников. Куриже изначально не стал держаться за утес, а лишь увеличил свое тело до десятка метров, после чего, вытянув тестовые жгуты, схватил ими своих друзей и притянул к себе, и уже с ними, с грохотом упал в лес и свалил пару деревьев. Закрывая руками своих одноклассников и друзей от падающих обломков, он недовольно смотрел вверх, туда, где находились учителя, и уже спокойно поглядывал на своих одноклассников, наблюдая за тем, кто как выбрался из этой ситуации. А они не такие уж и слабые, как я себе представлял, держа руки на груди, произнес тигр, покачивая головой и глядя на опускающихся детишек. Не стоит их недооценивать, вступилась за своих Полночь, пусть и не все из них имеют боевые причуды, однако есть среди них и мастодонты, что уже сейчас могут посоперничать с прогероями. Я заметила, ответила той Мандалой, глядя при этом вниз, а внизу, все, кто спускался или уже спустился, старательно уходили из-под падающих осколков, которые были достаточно крепкими, чтобы тревожить и валить деревья. Как только все закончилось, Кури уменьшился и отпустил тех, кого захватил с собой, а Киришима, отряхиваясь и откашливаясь от пыли, поднялся на ноги и убрал свою броню. «Да это безумие, они нас убить захотели!» Начал истерить Минета, оказавшийся на волоске от смерти, если бы его, конечно, не спасли. Он не особо верил в то, что смог бы своими шариками безопасно приземлиться. «Вот сейчас я почему-то согласен с тобой», — хмуро произнес Шинса, «нас в летний лагерь везли, они не в это вот все». «Ха-ха-ха-ха-ха», — агрессивно ржал Кацуки, светя своим оскалом и огнем в глазах, «вот это начало, а мне нравится». «Шизоид, ква, завались, земноводные, эй, ну как вы там?» — раздался крик Мандалай сверху, после которого всех подняли вверх головы и посмотрели на улыбающуюся девушку. «Летний лагерь в той стороне, это ваша первая задача, добраться до него до ночи. Удачи вам!» Закончив кричать, она отошла назад и скрылась от взгляда подростков. «Эй-эй-эй, подождите, а как же подробности?» Недоуменно пытался дозваться до учителей сверху Киминари, однако его просто проигнорировали. «Блин, да они издеваются!» «Ой, ну вы чего, мы же тут все вместе!» «А значит, ничего плохого не случь», внезапно земля содрогнулась, а вместе с ними и деревья, с которым громко гаркая улетели наверх птицы. «Эй, а это что такое?» — поинтересовалась Ачика. После очередной встряски она напряглась, как и все остальные. «Что-то приближается, будьте готовы», — отдала приказ мама, понимая, что вряд ли кто-то его послушает, но надеясь на положительный исход. Через минуту дерево перед ними схватило монструозная клешня, а вслед за ней показался и ее обладатель. Сделанный из камня и грязи, похожий на смесь краба и гориллы, монстр вырвал дерево и бросил их в школьников. «В сторону!» — закричал Динки, отпрыгивая в сторону и пропуская мимо себя корень, грозившийся оставить на его теле порез. Упав на спину, мимо него пронесся Кацуки. «Я ждал этого!» — заорал тот, подобравшись к монстру и уйдя от попытки захвата клешней, подлетел к лицу монстра и взорвал его. После этого, приземлившись на землю с предвкушающей и довольной улыбкой, уничтоженный монстр развалился и опал большой кучей земли. «То, что надо, мне уже нравится этот лагерь». Сразу после смерти первого, со всех направлений леса послышался вой, а также сильная тряска, сигнализирующая о том, что еще больше монстров приближаются к ним. Заметив нескольких маленьких созданий, что бежали справа от них, Кури превратил свою руку в карамельный миниган и направил в ту сторону, после чего за несколько секунд крупной очередью уничтожил их до основания. Понимая, что стоять на месте не вариант, школьники начали продвигаться вперед. Они старались обходить леса, не приближаться к кустам после того, как из нескольких выскакивали метровые монстры, а также держаться вместе. Мама жалела, что не все послушали ее как голос разума и не стали держаться вместе, ведь тот же Кацуки, Киришима и Кури оторвались от основной массы, уничтожая земляных монстров своими приемами. Хорошо хоть что Мидория время от времени возвращался к ним, помогая с возникающими трудностями, которыми чаще всего оказывались слишком большие волны каменных монстров. Пройдя по ощущениям половину пути, Они вышли на небольшую поляну и остановились, глядя на валяющегося вырубленного Киришиму, чья броня в некоторых местах на теле была сломана. Удивительно было всего то, что они видели и знали того, кто сотворил с ним такое. Герой, занимающий 79 место в первой сотне, известный своим миролюбивым настроем, а также частыми операциями с дикими кошечками и остальными. Его кодовое имя было Черепаха, а сам он выглядел как трехметровая массивная черепаха, с небольшими отделениями на груди, которые он мог открывать для стрельбы уплотненным воздухом. Когда он не в форме черепахи, то по известной информации он выглядел как чуть полноватый мужчина со щетиной, зелеными вьющимися волосами и добродушным и даже слегка глуповатым лицом. Зовут же его Чиёка Юкисома. «Простите, что я вырубил вашего друга, но меня попросили помочь и я не смог отказать», — тянущимся и тяжелым голосом произнес герой-черепаха, показывая своей рукой себе на грудь, а после показывая на замерших школьников. «Я не буду слишком сильно бить, просто не дам вам пройти. А ну не мешайся, черепаха!» Со скалом бросился на того Кацуки, выпуская очередной взрыв, и удивленно глядя на вытянутую из дыма лапу, схватившую Кацуки и с силой бросив его в сторону. «Т.С. неприятно», — спокойно заключил Кури, после чего посмотрел по сторонам и продолжил: «Кто-то что-то знает о том, что он умеет?» «Я знаю», — ответил Меза Шаджи, держа свои руки в боевой стойке. «Он может выпускать воздушные снаряды и частично управлять воздухом, вон из тех секций». На этих словах он кивнул на грудь спокойно стоящего героя, у которого было 6 выступов закрытых броней, которую он мог спокойно отодвигать. Еще в форме черепахи у него очень высокая устойчивость ко всему, кроме жара, а сам он медленнее, чем в человеческой форме. «Насколько высокая?» — напряженно продолжил расспрос уже мама, чуть оголив живот и создав железный шест с небольшим электрошокером внутри. «Недостаточно сильным для убийства, но достаточно сильным, чтобы парализовать незадачливую жертву, ублюдок». Не дал ответить многорукому Кацуки, вылетев с той стороны, куда его ранее отправила черепаха. «Да я прикончу тебя». Набрав высоту, Кацуки выставил перед собой руки и сомкнул ладони, оставив в середине небольшое отверстие, на котором начал собираться весь ранее накопленный пот. Собравшись, Кацуки с ревом начал стрелять концентрированными взрывами в героя-черепаху. Тот спокойно стоял и смотрел на подлетевшего студента, а после и вовсе скрываясь в поднятой пылевой завесе. Закончив стрелять, Кацуки, все так же используя взрывы, опустился вниз и с улыбкой оттряхнул ладони. Каково же было его удивление, когда завеса чуть рассеялась, демонстрируя вообще не пострадавшего героя. «Вот примерно так», — протянул Шаджи, глядя на невредимого героя. «Вы же наверняка знаете диких кошечек», — начал герой, хотя, зря спросил, «они же вас, наверное, и встретили». «Значит, точно знаете». «Ты это к чему?» «К тому, что я и 5 минут не могу протянуть против их командной работы, а вот ты», — замолчал герой, после чего шумно выдохнул. «Вас тут 20, а вы даже не смогли еще поцарапать меня. А ведь я тут не один. Интересно, что же будет, если или когда вы встретите других?» «Что значит других?» — издалека выкрикнул Кури. «Тут есть еще герой, верно?» — кивнул герой. «Они так же, как и я, согласились испытать вас, и тоже занимают такие же поляны. Не смейте разговаривать с ним, он мой. Вам все ясно?» — прервал разговор диким криком Кацуки, после чего вновь бросился на черепаху, бросая в нее высококонцентрированный взрыв, который копил все это время. Попал в черепаху и вновь скрыв ее под завесой, из той же завесы вылетело несколько воздушных ядер, что полностью раскрыли завесу. Прилетев в Кацуки и ударив его по животу, рукам, голове и ногам, ядра отбросили подростка в сторону. Проводив грустным взглядом улетевшего подростка, герой-черепаха перевел взгляд на толпу школьников, после чего он услышал звук пробитого звукового барьера, а ему в лицо впечаталась рука Кури, покрытая укрепленной броней из карамели. Отброшенный на несколько метров назад, черепаха все же не оторвалась от земли, проделав длинную борозду, благодаря которой затормозила. Подняв руку и потрогав снова нос, он вопросительно поднял бровь и посмотрел на школьников. «Карамель, и не только», — сказал Кури, появившийся перед черепахой и источая красно-коричневый дым. Откинув руку для удара, та растянулась на пару десятков метров вверх, после чего исчезла с разрывным звуком. В следующий момент рука на большой скорости прилетела черепахе в ее панцирь, издавая звук удара по металлу и заставляя черепаху сделать несколько шагов назад и чуть покачнуться, прежде чем вновь твердо начать держаться на ногах. Вновь ускорившись и растворившись в воздухе, Кури возник возле черепахи, напряженно глядя на нее и стоя в боевой стойке. «Неплохой удар», — похвалил парня черепаха. «Покажешь чего побольше, только потому что ты просишь», — спокойно сказал Кури, после чего взял низкий стар и рванул к черепахе. Приблизившись к герою, Кури нанес удар рукой, покрытой укрепленной карамелью. Не получив результата, он продолжит бить героя, с каждым ударом ускоряясь все больше, но лишь немного двигая черепаху назад сантиметр за сантиметром. «Кури!» — раздался женский выкрик, заставляющий названного остановиться и повернуться полубоком на голос, при этом, не опуская взгляда с героя. Источником голоса оказалась Ибара, медленно подошедшая к ним. «Можешь отойти, я хочу ударить». «Хаэм, хорошо!» — хмыкнув, парень кивнул и отошел в сторону, пропуская Ибару вперед. Черепаха все так же стояла на месте, даже не думая что-либо делать. «Я не думаю, что, желая драться, ты сможешь стать хорошим героем», — спокойно заговорил с девушкой герой. «Основная задача героев – это спасать, а не драться, но ты в любом случае можешь попробовать». Резкий удар ладонью, в котором содержалось все 50% ее причуды, и черепаху снесло назад резким порывом, проделывая две длинных полосы в земле и ломая встречаемые деревья. Перед тем, как пропасть за листвой, на лице черепахи было видно удивление. «И стоило всю силу использовать?» — вопросительно спросил парень. «Он сам сказал, что крепкий, а теперь пошли, поможем остальным». «Ибара, постой!» — остановил девушку Кури, положив ладонь на ее плечо и привлекая внимание к себе. «Я не думаю, что это хорошая идея». «Почему же? Мы герои, и это наша задача — помогать другим. Почему ты не хочешь, чтобы мы пошли?» — как-то даже эмоционально, чем обычно, произнесла Ибара, недовольно поглядывая на Кури. «Потому что они тоже герои, и в их задаче спасать других. Если они не смогут спокойно справиться с трудностью и спасти себя самим, то, как они, по-твоему, будут спасать других?» — задал резонный вопрос Кури, заставляя подругу ненадолго задуматься. «Ты прав. Ой-ой-ой, как голова болит-то!» — раздался позади них болезненный стон, и, обернувшись, пара посмотрела на поднимающегося Киришиму. «О, и вы тут? А где черепаха? Он меня вырубил, и что-то я вообще ничего не помню». Дальше они объяснили Киришиме, что черепаху уже победили, а отсутствие кого-то из одноклассников — желанием в одиночку или в небольшой паре завершить экзамен. После этого Киришима смутился и улыбнулся, запрокинув руку за голову. «Ха-ха-ха, вот оно как, ну тогда понятно и это, извините, что отрубился. Ничего страшного, пойдем с нами, если хочешь». «С удовольствием, сэмпай». А тем временем Кацуки отбросила на еще одну поляну, что находилось довольно недалеко в стороне от поляны с черепахой, и на нее было возможно услышать звуки битвы, если бы они были. Поднявшись на ноги, Кацуки посмотрел на стоящего перед ним мужчину, что с змеиной улыбкой и прищуром смотрел на взрывного подростка, а также держал руки в карманах. «Ю, значит, мне достался только один?» — начал незнакомец с явным недовольством в голосе. «Ну, ничего не поделаешь, хоть что-то уже хорошо. Меня зовут Ейчигин. Мое геройское имя – Трансформатор, а сам я занимаю 98-е место в рейтинге героев. Думаешь, раз назвался, я начну скулить как псина?» — агрессивно ответил тому Кацуки, выставляя руки перед собой и начиная демонстративно создавать на них слабые взрывы. «Да я взорву тебя нахрен!» Пригнувшись, Кацуки прыгнул прямо на героя, на лету накапливая в ладонях пот для дальнейших взрывов. Вот только его противник был героем, и он не раз сталкивался с такими агрессивными пользователями причуд. Именно поэтому его плечи исказились и растеклись будто вода, после чего поднялись в воздух и сформировали два крупных кольца с динамиками внутри. «Знаешь, а я ведь ради этого испытания пару сотен килограмм железа съел», — пожаловался Ейчи, прекрасно видя по взгляду летящего к нему подростка, что тому просто плевать. «Получай». Выкрик сработал как слово «активация», и динамики взорвались мощной звуковой волной в Кацуки. Даже одна была бы для него опасна, а вот две – критически опасные. Сливая вместе на Кацуки, тот на лету закричал, перестав поддерживать себя взрывами, упал на землю, схватившись руками за свои уши, через которые потекла небольшая струйка крови. Пусть и не так сильно, как могло бы, но трансформатор дезориентировал много возомнившего о себе подростка и заставил того пасть к земле. Причуда Ейчи называлась «металлический желудок», и по факту никак не отражала настоящее предназначение его причуды. Он специально изменил первое название причуды на это, не хотел, чтобы по названию причуды другие знали, что он может. Истинная сила его причуды заключалась в том, что он мог пожирать металл в огромных масштабах, после чего перерабатывал это в энергию прямо внутри себя, и уже эту энергию использовал для создания разных механизмов. Закончив испускать звук, оба кольца оторвались от его плеч, возвращая плечи в нормальное состояние, а сами кольца с громким звуком упали на землю, отчего по лесу прошелся металлический звук. Он мог есть металл и делать вещи только из металла, а он, как известно, довольно громкий, если падает на что-то или кого-то. В это же время остальные студенты бежали по лесу, стараясь огибать чаще какие-либо поляны, по пути уничтожая каменных монстров. Их стало заметно меньше, поскольку все поделились на группы до 5 человек, в таком составе и разбредясь по лесу для достижения своей цели, летнего лагеря. Кури и Баражи не стали проверять себя и идти напрямую, поскольку оба были уверены в своих силах, а также силах друг друга. Используя полеты, создавая пружинистые платформы, они оба взмыли в воздух и, заметив вдалеке летний лагерь, ринулись к нему. И вот таким образом, они выполнили задачу чуть меньше, чем за час. Приземлившись возле ожидавших героинь, Кури слегка отряхнул с себя пыль, после чего он вместе с Ибарой посмотрели на учителей. Полночь не выражала ничего, кроме удовлетворения, молча кивнув на их приход с улыбкой. Другая реакция же была у диких кошечек, которые честно не ожидали такого. Тигр уже предвкушал тренировки с беловолосым студентом, искренне считая, что у того усиливающая физическая причуда, а значит самое то для программы занятий от тигра. Был среди них и еще одна героиня, на которой была надета пижама в виде Пикачу, а сама она почти не обратила на их прибытие внимания. Лишь подняв голову и посмотрев сонным лицом на прибывших школьников, зеленоглазая короткостриженная блондинка вытерла стекающую по губе слюну и обратно завалилась спать прямо за деревянным столиком. «Не обращайте на нее внимания, она всегда такая. Но сейчас она нам ничем не поможет», — заметив их взгляд на спящую девушку, вперед вышла Мандалай, которая наконец-то решила поприветствовать прибывших. «А вы молодцы, я думала, вы до вечера задержитесь. Хотя неудивительно, вы сюда по воздуху добрались, для таких это испытание сущий пустяк. Впрочем, это не отнимает того, что вы самые большие молодцы, справились чуть быстрее нас. Особенно мне понравился вот ты, дорогуша», — замурчала Пикси Боб, срывая начавшую появляться торжественную атмосферу, после чего призывающая подмигнула парню и сделала рукой, одетой в кошачью лапку, манящее к себе движение. «Как ты смотришь на то, чтобы стать моим парнем?» — поперхнулась воздухом полночь, не ожидавшая такого. Немури, конечно, слышала слухи, ходящие вокруг конкретно Пикси Боб, но она не думала, что самые безумные из них окажутся реальными. «Это не по-христиански», — недовольно высказалась Ибара. «Я, пожалуй, откажусь». Кури вовремя спрятал свои заолевшие щеки под слоем карамели, чей цвет был один в один, как у его кожи. От этого его реакция внешне показалась невозмутимой, отчего Пикси Боб недовольно понурила голову и тяжко выдохнула. «Ну и ладно, предложу кому-нибудь другому», — неожиданно восприняла духом Пикси Боб. Ее желание выйти замуж с каждым днем становится все безумнее, — прошептала Мандалай, от стыда стукнув ладонью о свой лоб, после чего прокашлялась и продолжила прерванную речь. «В общем, я хочу сказать, что вы молодцы, и я уверена, что вы, несомненно, займете свое место в списке топовых героев. Может быть, даже выше нас подниметесь, не зря же вы в таком возрасте прошли наш лес настолько быстро». «Но хватит болтать», — прервалась и хлопнула в ладоши Мандалай, после чего подняла руку и указала на здание позади них. «Вот это здание и есть ваш летний лагерь, а также место, где вы будете обедать, учиться и проводить свободное время». Само здание было окрашено в белоснежный цвет, а внешним видом напоминало что-то среднее между обычной школой и коттеджем, стоящим над морем. Некоторые этажи выбивались из общей постройки, а то, что находится внутри, при желании можно было бы рассмотреть через стеклянные окна. «Есть вы будете в специально отведенной для вас столовой», — взял свое слово тигр, держа мускулистые руки на груди. Его внешний вид мускулистого мужика, платье и короткой юбки, все еще вызывал неплохой такой диссонанс. «На первое время еда для вас уже остывает, однако уже завтра вы будете готовить себе сами. Не бойтесь насчет продуктов, их мы вам будем выдавать, но что с ними делать дальше, решать вам». Закончив с инструктажем, дикие кошки и полночь отпустили их в здание обедать и осваиваться на новом месте. А уже чуть позже, ближе к вечеру, начали один за другим подтягиваться остальные. Кто-то шел на своих двоих, а кто-то столкнулся с героем и проиграл, тех несли на плече, сказав им то же самое, что они ранее сказали Курии и Баре, разве что с небольшими отличиями. Уставшие школьники, поняв, что все закончилось и их больше никто не держит, рванули в столовую, где за считанные минуты смели всю наготовленную еду. И на том, что они легли спать, закончился их первый день, который одновременно с этим был началом их будущих страданий. Глава 36. Летний лагерь. Часть 2. По внутренним часам Кури сейчас шел 7-й час ночи, но он даже и не думал засыпать. С того момента, как он лег, Кури лишь держал глаза закрытыми, поддерживая бодрость в своем теле постоянными дозами кофеина. Они, конечно, ему не вредили, поскольку создаваемая доза была слишком маленькой даже для небольшого налета усталости. Ему было скучно, но лучше так, слишком часто он засыпал, и сразу же после этого случалась странная фигня. Пусть по его кирпичному и постоянно серьезному лицу этого не было видно, но сам факт, Кури устал. Слишком часто он терял бдительность, отчего сначала ему пришлось платить собой, потом островом, а затем целым городом. Он понимал, что в одиночку ничего толком бы и не сделал, но искренне верил, используя он причуду вовремя и постоянно, и многие, кто умер, не погибли бы. Парень не грустил, только лишь решил стать намного сосредоточеннее. Постепенно 7-й час ночи прошел, вслед за ним неумолимо наступал 8-й, и стоило часам отбить начало нового часа, как по всему зданию пронесся неприятный звон будильника, отрицательно воздействуя на состояние проснувшихся подростков, большая часть которых испуганно подняла голову с подушки, либо же запуталась в одеяле и свалилась с кровати. Были и те, кого неприятный звон будильника не разбудил. Киришима как сопел, почесывая живот, так и продолжал сопеть. Ситуацию исправила Мина, подойдя к парню, после чего отвесила тому пощечину прямо по щеке, и уже от такого Киришима с неожиданным выкриком проснулся, падая на пол под смех Мины. «Я погляжу, вам весело». Излишне возбужденно ворвался в их комнату тигр, сразу за этим в комнате включился свет, и часть класса услышала недовольное шипение тени такоими. «У вас есть полчаса, чтобы привести себя и свою постель в порядок, после чего встречаемся перед выходом». Оставив за собой последнее слово, тигр развернулся и все так же невозмутимо покинул комнату, оставляя школьников наедине. «Черт, неужели нельзя было разбудить нас немного потише?» Начал негодовать Минета, после чего как можно тише произнес: «Чертов качок, я все слышал». Раздался громогласный крик тигра, заставивший Минету испуганно взвизгнуть. «Иик, поделом извращенцу, может быть, успокоиться?» С легкой ухмылкой прокомментировала это Кьёка, закончив поправлять кровать и надевая кожаную куртку. После чего подошла к выходу, на секунду обернулась и произнесла перед выходом: «Чур, я первая в ванную». Проводив взглядом Кьёку, Кури закончил поправлять свою кровать, так же как и до этого нарастил на себе очередной комплект одежды, состоящий из красной жилетки, внутри которой находился какао-порошок, белые наушники из твердого шоколада, черно-белые кеды из все того же шоколада, и напоследок длинные свободные спортивные штаны красного цвета из пастилы. Закончив создавать на себе одежду, он поймал на себе удивленный взгляд Ибары. «Что, новый стиль?» Больше как утверждение произнесла Ибара, нежели чем вопрос. «Да, неплохо». Коротко оценив одежду парня, Ибара потеряла к тому интерес и вернулась к своему ранее прерванному занятию. Еще немного пообщавшись со своими одноклассниками, Кури покинул комнату. Идя по коридору и оглядываясь в поисках ванной комнаты, за одним из поворотов парень столкнулся с черепахой в его животной форме. «Ванную ищешь?» «Да», кивнул Кури. «Неудивительно, кошки редко когда полностью показывают весь дом другим, медленно, но не настолько, чтобы это раздражало», проговорил черепаха, после чего показал своей рукой ластой куда-то в сторону. «Иди прямо до конца коридора, там оглянись и сразу же найдешь ванную комнату». «Спасибо», благодарно кивнул тому Кури. «Пустое», отмахнулся черепаха, «я и другие тут для этого и ходим, показываем и помогаем, если нужно». Пройдя дальше по коридору, как и сказал ему герой, Кури оказался возле ванной комнаты. Та была открыта, поэтому он, не стуча и не стесняясь, вошел в комнату, где, как он и предполагал, никого не оказалось. Всполоснув лицо и вытерев его плотным шерстяным полотенцем, Кури вышел из комнаты. «Эй, есть минутка поговорить?» Резко повернув голову, парень уставился на Кьёка, что стояла прижавшись к стене. «Как думаешь, что нам готовит?» «Не знаю», — практически без эмоций сказал Кури, не моргая, глядя на Кьёку. «Ну, чего-то такого я и ожидала», — с вздохом протянула девушка, отлипая от стены и обращаясь к Кури. «Идешь?» «Иду». Выдержав небольшую паузу, во время которой думал о том, что ответить, он все же ответил согласием. Дальнейший путь от ванной команды по коридору до зала, продолжающийся дальше до выход, прошел как-то скомканно. Постоянные попытки девушки вывести его на разговор, при этом Кьёка как будто не замечала его недовольства, хотя почему как будто, она и правда не замечала. Кури говорил мало, по большей части слушая словесный поток Кьёка, изредка кратко отвечая той. Так они поговорили о том, что Кьёка, как и основной массе остальных девушек, не понравилось, что девушек и парней поселили вместе. Дикие-дикие кошки объяснили это как возможность сплотиться и побороть страх показать часть себя другому, например, когда костюм или одежду порвут. Тут Курист Джира был согласен, это звучало как-то дико и чужеродно. Пусть и доля смысла в этом объяснении была, но недостаточно, чтобы успокоить бурчание недовольных девушек. Хотя, думалось Кури, они бы наверняка были бы другого мнения, не будь в их классе минеты. Как минимум они бы мягче отнеслись к этому, настолько мягче, насколько возможно. О том, что сам Кури ходит практически голый, вся его одежда состоит из его же причуды, он решил не говорить. Нечего лишний раз людей нервировать. Из здания они вышли самыми первыми, отходя от двери к стоящему неподалеку тигру. Тот посмотрел на них и ничего не сказал, ожидая, когда соберутся все. Ждать пришлось чуть больше отведенного получаса, на что вышедшие последние мединки и мина ощутили на себе неприятный взгляд героя. Как только все собрались и встали в кучку, тигр вновь оглядел собравшихся и слабо кивнул. Подняв кулак и, для привлечения внимания на себе, покашлив несколько раз, герой начал говорить. «Ну, привет, детишки, вот и начался ваш первый летний лагерь, в котором у вас практически не будет веселья и смеха, а будет лишь боль». На последних словах он зарычал, будто настоящий тигр, маниакально оглядывая часть напрягшихся учеников. «Здесь вы будете страдать, разрывая свои физические и причудливые мышцы. Здесь вы будете обливаться литрами пота, заходя за пределы всего того, что вы в данный момент умеете. Здесь мы сделаем вас настолько сильнее в короткие сроки, насколько это вообще возможно». На пылкую речь каждый отреагировал в зависимости от себя. Кацуки довольно оскалился, ощущая возможность показать себя в лучшем свете, чем все остальные. Аналогичная реакция была и у Киришимы, сжавшей кулаки и от перевозбуждения создавшей небольшой налет брони на костяшках. Такоими промолчал, прикрыв глаза. Ибара как стояла столбом, так и продолжала, не переставая молиться. Если бы Мина и Ачика могли гореть, они бы сейчас пылали от затянувшегося ожидания. Реакция остальных была практически одинаковой, молчаливое ожидание, изредка перебиваемое усталым взглядом Шинса и начавшим есть запасенные заранее пончики Рикида. Я уверен, что ночка, проведенная вместе, заставила каждого, либо большую часть из вас, смущаться и не знать, куда себя деть. Тем временем продолжал тигр, как я раньше и сказал, это и правда поможет вам в будущем. Однако у этого была и другая цель – направить ваше возбуждение и смущение в дело. Вы будете отдавать себя на все 300%, и никак иначе, иначе не быть мне тигром. Ударил себя кулаком в грудь герой. А теперь начнем ваше распределение. После этого все закрутилось. Пришли остальные кошечки, а также несколько человек в белых одеждах с приборами, нужными для регистрации результатов и дальнейшего их преодоления. Был здесь и черепаха вместе с еще двумя неизвестными кури-героями, которые так же, как и кошки, буду учить подростков. Всех девочек класса забрал и Пикси Боб, Рэгдолл и Мандалай же остались стоять на месте, лишь найдя себе укромное местечко, чтобы смотреть за тренировками каждого из класса, крыша здания, где школьники провели эту ночь. Благодаря причудам героинь, а также высоте, они могут координировать свои причуды, выискивая слабые места учеников и мгновенно передавая это непосредственно самим ученикам и героям-учителям. Тигр же забрал тех, кто, по его мнению, идеально выступил в роли основной силы в будущих операциях, а именно каждого, кто хоть немного способен в бой. Кури, Кацуки, Рикида, Шаджи, Инаса и Киришима, отведя их при этом в сторону от оставшихся, к небольшому ровному участку земли, созданному Пикси Боб, что сотворило это с большой территорией леса вокруг жилого здания. Оставшаяся небольшая горстка класса поделилась между тремя героями, взявшими свою партию детей и разошедшуюся на свои участки. «Значит так, вы именно те, в ком я увидел нужную жилку, поэтому в первую очередь вами буду заниматься именно я». Начал тигр, встав в центре участка со скрещенными на груди руками и глядя прямо на них. «Некоторая часть вас уйдет самое большее через пару недель, максимум месяц. А вот некоторые, взгляд героя замер на Киришиме, Шаджи и Рикида, останутся со мной до самого конца лагеря, поскольку я именно тот, кто сможет раскрыть вашу причуду еще лучше. И естественно я не единственный, кто будет вас тренировать, но кто к кому пойдет, а также кто чем будет заниматься, уже не мое дело. А можно подробнее о том, чем мы будем заниматься с вами?» — задал точный вопрос Кури. «Можно». Не меняя своего положения, кивнул мужчина. «В первую очередь я займусь вашей физической формой, а также навыками боя. Причуда причудой, но вы должны понимать, что есть ситуации, где только ей не обойтись. Таких ситуаций много, как пример, блокировка причуды. Причуда противника является естественным врагом вашей. Ситуация такая, что применение причуды лишь навредит и многое другое. Это получается, мы не сможем использовать вместе с вами наши причуды?» — недоуменно задал вопрос Киришима. «Верно, но это только на первых порах. После того, как я точно пойму, что вы можете и на что способны, тогда я и разрешу. Но раньше, нет. А можно будет отрываться так сильно, что любой другой бы умер?» — предвкушающе спросил Кацуки, на что получил отраженный оскал со стороны тигра. «Рвешься в бой со всех ног?» «Да, можно, и раз ты спросил, то ты же первый и вступишь со мной в учебный спарринг». Развернувшись, тигр отошел на противоположный край самодельной арены, вновь оборачиваясь к парням. «Ну давай покажи себя, или ты только на расстоянии да с причудой что-то стоишь?» «Показать? А я покажу, блядь. Иди сюда, старик». Кацуки резко сорвался с места, начав сближение с тигром, на что последний как стоял, так и продолжил стоять, ни о чем не беспокоясь. Приблизившись к тигру, Кацуки, не теряя скорости, прыгнул вверх, заводя ногу в сторону для удара, которая через несколько секунд врезалась в лицо, точнее врезалась бы, если бы тигр не сместился в сторону, опуская голову до земли и вскидывая вверх свою ногу. «Кхья!» — от неожиданности прикусил язык Кацуки, получая неожиданный удар снизу в свой живот, после чего его тело подлетело вверх. Находясь в воздухе, Кацуки на жалкую секунду не уследил за своим телом, используя причуду для более плавного приземления. Лишь по приземлению он понял, что сделал, и, подняв взгляд на тигра, встретился с его хмурым взглядом. «Все так, как я и ожидал. Ты слишком много значения придаешь причуде в тех местах, где как герой должен уметь справляться без нее. Да знаю я», — огрызнулся Кацуки, крепко сжимая кулаки. Он опять облажался, да и где? В тренировке, где он должен был вести и действовать как беспричудное ничтожество. Мало ему унижений, так еще и это. Знать то ты можешь, но ничего с этим не делаешь. «П.С.» — тихо позвал Киришима Кури. «Тигр мужественный, прямо очень мужественный. Есть такое. Так, а теперь остальные». Оторвавшись от Кацуки и посмотрев на остальных парней, тигр дождался, пока недовольный Кацуки покинет участок, после чего продолжил: «Выходим по одному, правила вы знаете, поэтому сами решайте, кто следующий». Переглянувшись друг с другом, они выдержали некоторое молчание. Закончилось оно тем, что Инаса сделал шаг вперед, и, не услышав ничего против, уже нормальной походкой вышел на участок. Остановившись перед тигром, что без всякого интереса смотрел на Инасу, подросток не стал бежать напрямую, начав двигаться в сторону, с целью обойти тигра, на что тигр начал оборачиваться за ним, не сводя с подростка своего взгляда. Сделав два круга и поняв то, что тигра никак не обойти, Инаса нахмурился, но все-таки пошел на тигра. Подойдя почти вплотную к мужчине и остановившись, Инаса глубоко вздохнул и резко распрямил свои руки, обхватывая тигра за спину и дернув вверх, оторвал ноги героя с земли. Вот тут уже тигр не стал молча ждать. Резко прогибаясь, тигр вывернул ноги вверх и обхватил ими ключицу Инасы, в следующий же миг дергаясь в сторону и переставляя Инасу с ног на голову. Одновременно с этим, извернувшись и освободив свои руки из захвата, уже тигр обхватил Инасу и молниеносно бросил того через плечо, выкидывая последнего за площадку. «Чума!» — протянул восхищенно Киришима, чьи глаза практически сияли. «Это пиздец!» — как можно тише произнес Кури, практически в мыслях, от поведения своего друга. «Знаешь, я, конечно, ничего не говорю, но будь я не тобой, задумался о том, чтобы найти новых друзей, влезла его причуда, у которой были практически похожие мысли. «Заткнись, просто, блядь, заткнись, следующий». Тем временем продолжил тигр. Третьим вышел Рикидо Сато, и итог тут был такой же, как и у Иносы. И не только потому, что Рикидо решил использовать свой рост и свой вес, но и потому, что парень, даже учась на героя, был вовсе не агрессивным, за исключением своей причуды. Если давать его агрессии оценку, то там будет чистый минус. П.С. Сейчас будет небольшое объяснение, чтобы дальше ничего такого не было. Начну с ГГ. Да, он сильный, по сравнению с обычным человеком, чертовски сильный. Но в этом вся проблема. Никакая его причуда в основе своей не защищает и не усиливает его, так что его предел — это человеческий. А вот причуда тигра напрямую влияет на его физическое состояние, так что его порог намного выше, чем у ГГ. Если брать ГГ за условную единицу, тогда тигр — это чистая тройка. Или, например, тот же всемогущий в ослабленной форме — это 500. Все упирается в причуду и то, как она влияет на тело. Любой человек с физической причудой будет сильнее пусть и тренированного, но человека без физической причуды. Я должен был написать это. Четвертым пошел Кури, сразу же рванувший на тигра, стоило ему войти на территорию арены. Давно, конечно, но Кури читал про тигра, поэтому парень поднял руку и ударил так сильно без причуды, как вообще был способен. И что удивительно, удар попал туда, куда и планировалось, однако тигр лишь слегка прогнулся, ничуть не меняя выражение своего лица. Секунда, во время которой Кури в замедлении видит, как рука тигра поднимается, но защититься он попросту не успевал. Столкнувшись с лицом Кури, тигр тут же схватил его и, развернувшись, поднял и бросил подростка назад, на что Кури в пару секунд преодолел выделенный участок земли и по итогу проиграл. Пятым вышел Киришима, и вот уже здесь происходящее начало, пусть и немного, но походить на спарринг. Сблизившись с тигром, Киришима сместился в сторону и нанес быстрый удар ногой по ступням тигра, подрезая того и заставляя упасть. Следующий удар прошел в молоко, поскольку тигр уперся рукой о землю и сделал кульбит, целясь ногой в Киришиму, заметивший это и успевший поставить блок, куда и пришелся удар, откинувший Киришиму на пару метров, но не лишая того твердой поверхности. Ну, наконец-то, удивлен, что хоть у кого-то из вас есть навыки, пусть и уличного, но боя. Впервые за все время отреагировал живо тигр, чье лицо приобрело легкую улыбку. После этого уже сам тигр бросился в атаку, удивляя этим наблюдающих подростков, а также самого Киришиму. Последний из-за удивления не успел опомниться, как по нему прилетело несколько быстрых ударов, последние из которых он смог блокировать вовремя поднятой рукой, но урон уже был нанесен. Падая на землю и несколько раз перевернувшись, Киришима ухватился за землю и, замерев, резко подпрыгнул вверх, пропуская подсечку снизу. Краем глаза замечая несущийся на него удар, Киришима хотел отразить и ударить в ответ, как тигр схватил его за руку и перебросил через плечо, с грохотом бросая Киришиму на землю, отчего из его легких мигом вышел весь воздух. «Ты выбыл, следующий», — заключил тигр, шокируя этим Киришиму, который непонимающе приподнял голову и замер в таком положении. «Твоя рука за границей, ты проиграл, не так плохо, как остальные, но и не победил. Было круто, вы очень мужественны, сенсей», — широко улыбнулся Киришима, вытягивая руку и показывая палец вверх. «А можно еще раз попробовать?» «Нет, иди обратно». «Да». Подпрыгнув и встав на ноги, Киришима вернулся в строй, и сразу за ним вышел последний оставшийся участник, Шаджи. Выйдя на участок, Шаджи замер, после чего случилось странное, заставившее тигра резко нахмуриться. Шаджи выставил перед собой руки и чуть оттянул в сторону правую ногу. «Хаэм», — глухо протянул тигр, смотря как Шаджи медленно приближается к герою. «Где-то я это уже видел». Подойдя к тигру на 2 метра, Шаджи резко поддался вперед, отводя в сторону ногу и атакуя по прямой прямо в лицо тигра. Взгляд последнего из хмурого сменился безразличным, пока герой выгибался в сторону, пропуская удар мимо. «Ха!» — вырвался удивленный выдох у тигра, когда в сочленение между ногой и ступней врезалась нога Шаджи, успешно подрезавшая героя и заставившая последнего упасть. Сразу после этого Шаджи отступил, начав прыгать на ровном месте и отталкиваясь, каждый раз разными ногами. «Да ну, это как вообще?» — удивленно произнес Киришима, пока стоящий рядом Кацуки не хотел верить в то, что реально это видел. «Выглядит знакомо». Глядя на произошедшее, протянул Кури, которому эти движения что-то напоминали. «Ну, так он постоянно так дерется», — подал голос Рикида, после чего Кацуки резко посмотрел на него и произнес: «Ты, блядь, о чем вообще? Ну, он же постоянно изгаляется во время драк, вы просто не замечали», — начал объяснять сахарный мальчик, просто до этого он постоянно использовал это вместе с причудой, а тут он первый раз без причуды использует. Закончил говорить и почесал затылок: «Интересно, что это такое?» А тем временем бой продолжился. «Хах, признаюсь, расслабился». Встал с земли тигр, на лице которого сияла легкая улыбка: «Но ты меня приятно удивил. Спасибо, я ценю то, что вам понр». В тот момент, когда Шаджи моргнул, открыв глаза, парень увидел несущийся на него кулак тигра. Не понимая, что произошло, Шаджи не успел увернуться, удар настиг его. Откинувшись назад, подросток упал на землю, оставляя еле заметную борозду своей спиной. Удивил, но и только. Тем временем продолжил тигр: «Я сказал показать себя, а не то, как хорошо ты владеешь восточными единоборствами. Мы не на ринге или где-то еще, у нас правило только одно, и ты его знаешь».